Наша невстреча заставила меня задуматься. Иногда мне так трудно осознать, что же мне действительно нужно. Какой смысл в этой дурацкой игре в прятки с самим собой? Зачем скрываться от себя? Возможно, нам следовало бы посвятить часть книги объяснению, почему человек теряет связь со своими потребностями. Мне нравится объяснение, которое ты предложил в Клинвинде. Если в детстве мы осознаем, что нашим родителям не нравится, когда у них просят больше тепла, терпения и внимания, мы учимся скрывать свои потребности. Это не обвинение в адрес родителей. Скорее всего, они не в состоянии дать нам то, что нужно, просто потому, что у них нет этого даже для себя. Но от этого не легче. Мы стараемся загнать боль в самый дальний уголок души. Мы стараемся не ощущать нужды в заботе и любви, потому что подобная тактика уменьшает боль. Годами мы придерживаемся этого плана по выживанию и всеми силами пытаемся не замечать своих нужд. И, возможно, однажды мы даже станем такими, какими пытаемся казаться. Тогда это будет уже не тактика, а черта нашей личности. Мне ничего не нужно. Я совсем справлюсь сам. Мы сосредоточимся на этой установке и постараемся забыть о том, какие же мы на самом деле. И что приносит настоящую радость, душевный покой и наслаждение. Скорее всего, тогда произойдет то, что описывал Эрик Фромм в своей книге «Иметь или быть». Человек начнет исповедовать иную веру и будет думать, что новая машина, безумно дорогая вещь, внушительный счет в банке или даже модный дезодорант сделают его счастливым. Общество потребления продает нам мысль о том, что обладание – это путь к счастью. Тратить и менять одну вещь на другую – ключ к процветанию. Когда эти понятия закрепляются в системе ценностей каждого из нас, нашим поведением становится чрезвычайно просто манипулировать. Но когда мы получаем желаемое, нам становится недостаточно обладать этим, и реклама услужливо предлагает другой продукт, чтобы мы не свернули с выбранного пути. Но иногда настает день, когда мы понимаем, что это не наш путь, и он ошибочен. Тогда мы сможем заглянуть внутрь себя, прислушаться к своим настоящим чаяниям. Но это непросто. Идя по неверному пути, мы забыли, как это делается, и зачастую не можем обойтись без помощи близкого или постороннего человека. Мы вынуждены просить, чтобы нам помогли вновь узнать, кто мы и какие, вернуть утерянную мудрость и простоту, которые обладали в детстве, когда смеялись и играли целые дни напролет. Я думаю, что мы должны подтолкнуть наших читателей, поставить перед собой смелую цель, вернуть себе самих себя. В сущности, этот совет имеет первостепенное значение. Только при этом условии наша истинная суть обнаружит себя в партнерских отношениях. Давай расскажем о нелегком труде учиться себя слушать, принимать себя в расчет, заботиться о себе лучше, чем это делали наши родители. И все это рядом с любимым человеком. Сможность заключается в том, что осознавать неудовлетворенные потребности всегда очень мучительно. Кто добровольно согласится испытывать боль, нуждаясь в чем-то и не имея возможности получить желаемое? Боль, как указатель в пути, если возникает, то показывает направление, где находятся наши истинные желания. И только выявив их, мы сможем позже их удовлетворить. Если же мы наотрез отказываемся признать себя уязвимым, то становимся черствее и упускаем возможность выяснить наши внутренние потребности. И еще, и это очень важно, избрав такую линию поведения, мы теряем способность любить и быть любимыми. Пожалуй, стоит признать, что страусиная стратегия в детстве была полезна. Тогда, возможно, было более разумно перестать требовать то, чего не могли нам дать, то, что невозможно было удовлетворить. Но, повзрослев, мы сами в какой-то степени можем управлять нашими потребностями. Осознать, что нам нужно, а что нет, и постараться найти тех людей, которые помогут нам получить желаемое. Мы уже не зависим от наших родителей. Меня восхитила одна твоя фраза, которой ты как-то окончил электронное сообщение. Мы уязвимые, но не слабые. Многие не понимают разницы. Не бывает близких отношений, основанных на хорошо продуманной тактике. Она не позволяет чувствовать. Мы можем добиться своих целей, испытывать удовлетворение от подчинения партнера, своей власти над ним, заставить его считаться с нами. Но это не имеет ничего общего с настоящей встречей, близостью, любовью. Мы должны оставить место боли и смятению, которые возникают, когда мы складываем оружие и отказываемся от любой тактики, от любой борьбы с близким человеком. Это путь к себе, к дому, путь, ведущий к встрече с другим человеческим существом. Путь к любви. Ты согласен со мной, Лаура? Как он мог быть не согласен? Лаура говорила с ним на одном языке. Он узнавал свои мысли, свои чувства. Она выражала словами то, о чем ему хотелось бы научиться говорить. Он знал, в чем нуждается, найти человека, с которым вместе пойдет по пути к дому. Разве не было поразительным, что Лаура прислала ему это письмо в тот момент, когда он только что отправил ей сказку о принце, который строил дороги, чтобы по ним до него смог добраться самый любимый человек?